Агава. Отец, гордись. Да, дочерей таких еще никто из смертных не посеял. И сестрами гордись, но больше мной. Ты знаешь, как я от станка шагнула? Зверей, отец, руками я ловлю. Вот, полюбуйся на мою добычу, и пусть она украсит твой дворец. Прими ее обеими руками и, ловлей дочери гордясь, на пир зови друзей. Теперь вполне ты счастлив. Конечно, счастлив. Героинь, отец. О, скорбь! Ее не смеришь, не оглянешь. Убили вы. Вот дело жалких рук. Да, славную богам повергла жертву ты, что зовешь нас с фивами на пир. Да, горе нам, тебе, Агава, горе, а за тобой и мне. Он этот бог. Был справедлив, конечно, но жестокий. Не пощадил и рода своего. Как портит старость человека, Боже! Угрюмый голос, неприветный взор. Эх, хоть бы сын мой в мать пошел и стал бы охотником лихим, за диким зверем в толпе гоняясь молодых фиванцев. Да где ему? Он только с Богом может бороться. Хоть бы ты его, отец, на ум наставил. Впрочем, где же он? Предоблик мой его вы призовите, чтоб в блеске счастья на меня взглянул.